Часть первая. О существе, которое зовется человеком. Глава первая. Человек в пещере. Далеко, в странном созвездии, в беспредельно далеких небесах есть маленькая звезда, которую, быть может, еще откроют астрономы. Во всяком случае, судя по лицам и повадкам многих астрономов и вообще ученых, они ее не открыли, хотя и ходят по ней. Звезда эта порождает странные растения и странных животных. Поразительней же всего сам ученый. Так начал бы я историю Земли, если бы, следуя научной методе, решил исходить из Вселенной. Я попытался бы увидеть Землю извне, не для того, чтобы определить, как далеко она от Солнца, а для того, чтобы понять, какова она для совершенно стороннего наблюдателя. Почему, изучая человечество, надо расчеловечиваться? Почему нужно преуменьшать наш мир, грубо принижая дух непомерностью расстояний? Я мог бы показать Землю незнакомой звездой, чтобы увеличить ее значение, но не стану показывать ее маленькой звездочкой, чтобы ее значение уменьшить. Скорее уж я напомню, что мы вообще не считаем ее небесным телом в том смысле, в каком считаем местом и местом удивительным. Говорю об этом не ради астрономии, а ради много более близких вещей. Одно из моих первых газетных приключений или крушений было таким. В небольшой рецензии на книгу Гранта Аллена «Эволюция идеи Бога» я заметил, что интересно бы прочитать Божью книгу «Эволюция идеи Гранта Аллена». Аллен Чарльз Грант. Годы жизни 1848-1899. Английский ученый, писатель. Книга «Эволюция идеи Бога» написана между 1896 и 99 годами. Редактор вычеркнул эту фразу, убоявшись кощунства, а я повеселился. Смешно как-никак, что он и не заметил, сколь кощунственно заглавие книги. Ведь если перевести его на человеческий язык, выйдет примерно так. Сейчас я покажу, как развивалась дурацкая мысль, будто есть Бог. Мой же вариант дышал благочестием. Я признавал промысел Божий в самых туманных, если не бессмысленных явлениях. Тогда я научился многому, в частности, я узнал, что степень правоверия агностики определяют на слух. Редактор не увидел кощунства, потому что у Аллена главным было длинное слово. У меня же шло короткое, и оно его оскорбило. Теперь я знаю, что если вы поместите в одну фразу слова «бог» и, скажем, «дурак», сочетание этих недлинных слов сразит читателя как выстрел. А говорите ли вы, что Бог создал дурака или что дурак создал Бога, неважно, это уже пустые споры сверхпридирчивых богословов. Другое дело, если вы начнете со слова длинного, вроде «эволюции», дальше все пойдет как по маслу. Редактор — человек занятой. Зачем ему читать до конца? Это незначительное происшествие запечатлелось в моей душе как притча. Современные истории человечества начинаются обычно с эволюции по той же самой причине. Есть в этом слове, даже в идее, что-то неспешное и утешительное, хотя слово не очень удобно, идея не слишком удачна. Никто не может вообразить, как нечто развивается из ничего, и нам не станет легче, сколько бы мы ни объясняли, как одно нечто превращается в другое. Гораздо логичнее сказать, «Вначале Бог сотворил небо и землю», даже если мы имеем в виду, что какая-то невообразимая сила начала какой-то невообразимый процесс. «Вначале Бог сотворил небо и землю», бытие. Ведь Бог, по сути своей, имя тайны. Никто и не думал, что человеку легче представить себе сотворение мира, чем сотворить мир. Но почему-то считается, что если скажешь «эволюция», все станет ясно. Есть у этого слова роковая особенность. Тем, кто его слышит, кажется, что они поняли и его, и все прочее. Точно так же многие серьезно верят, что читали «Происхождение видов». «Происхождение видов», 1859 год, знаменитая книга Чарльза Дарвина, годы жизни 1809-1882, заложившая основы современной теории эволюции. Ощущение плавности и постепенности завораживает нас, словно мы идем по очень пологому склону. Это иллюзия. К тому же это противно логике. Событие не станет понятней, если его замедлить. Для тех, кто не верит в чудеса, медленное чудо ничуть невероятнее быстрого. Быть может, греческая колдунья мгновенно превращала мореходов в свиней, но если наш сосед-моряк станет все больше походить на свинью, постепенно обретая копыта и хвостик за корючкой, мы не сочтем это естественным. В свиней превращала моряков Кирка, в переводе Жуковского «Цирцея», персонаж поэмы Гомера «Одиссея». Средневековые колдуны, быть может, могли взлететь с башни, но если пожилой господин станет прогуливаться по воздуху, мы потребуем объяснений. Однако рационалистам, исследующим былое, кажется, что вы станете проще, даже тайна исчезнет, если мы растянем дело творения. Примеры приведу позже. Сейчас речь идет о ложном, но приятном ощущении, которое дает постепенность. Так нервная старушка, впервые севшая в машину, боится меньше, если ее везут помедленней. Уэллс признал себя пророком, и одно из его пророчеств пошло ему же во вред. Как ни странно, его первая утопия прекрасно отвечает на его последнюю книгу. Первая книга Уэллса «Машина времени», 1895 год. Последними в момент написания «Вечного человека» были «Очерк истории», 1920 год, и «Краткая история мира», 1922. «Машина времени» заранее опровергла удобные выводы, основанные на том, что время относительно. В этом дивном кошмаре герой видит, как зелеными ракетами взвиваются деревья, земля вспыхивает зеленым пламенем травы, и солнце, словно метеор, проносится по небу. Однако все это не стало менее естественным. Точно так же и то, о чем я говорил, не становится менее сверхъестественным, если возникает медленно. Вопрос в том, почему это возникает вообще. Все, кому этот вопрос понятен, знают, что он религиозный, на худой конец философский или метафизический, и почти, наверное, не сочтут ответом простое замедление. Рассказ не меняется от того, с какой быстротой его рассказывают, и любую сцену в кино можно замедлить, по-иному вращая ручку. Мы слишком сложны, чтобы думать о первобытном. Стараясь показать изначальную древность, я прошу читателя вместе со мной поупражняться в простоте. Под простотой я понимаю не глупость, а ясность, способность видеть жизнь, а не ученые слова. Лучше ускорить машину времени и увидеть, как растет трава, взвиваются в небо деревья, если это поможет нам яснее, живее, четче понять, в чем дело. Мы действительно знаем, сами знаем, что вокруг растут трава и деревья, что странные создания держатся в воздухе, размахивая причудливыми веерами, другие создания не гибнут под толщей воды, третьи ходят по земле на четвереньках, а самые странные из всех встали на дыбы. Вот это правда! Перед ней и эволюция, и даже солнечная система — просто теории. Я пишу об истории мира, а не философствую, и потому отмечу только то, в чем согласны все философы. Два великих скачка покрыты тайной — происхождение мира и происхождение жизни. Многие догадались, что есть и третья тайна происхождения человека, что третий мост был перекинут над третьей бездной, когда появились разум и воля. Возникновение человека скорее революция, чем эволюция. Да, у нас есть позвоночник, как у рыб, птиц и млекопитающих, что бы этот факт ни значил. Но если мы сочтем человека животным, вставшим на задние лапы, все, что он делает, покажется нам таким диким, словно он встал на голову. Чтобы начать историю человека, приведу один пример. Он покажет, что я имею в виду, когда говорю, что детство мира не поймешь без детской простоты. Покажет он и то, что я имею в виду, когда говорю, смесь популярной науки с журнальным жаргоном запутала сведения о главных первых фактах, и мы не видим теперь, какие из них главные. Наконец, он покажет, пусть на одном примере, что я думаю, когда говорю, надо видеть различия, придающие истории четкость, а не тонуть в общих словах о постепенности и единообразии. Поистине, как сказал сам Уэллс, нам нужен краткий очерк истории, мы должны уточнить ее очертания. А у той истории, которую пишут сторонники эволюции, очертаний нет, или, по слову мистера Монталини, у них черт знает какие очертания. Главное же, пример этот покажет, что я думаю, когда говорю, чем больше мы тщимся увидеть в человеке животное, тем меньше человек на животное похож». Мистер Монталини, персонаж романа Чарльза Диккенса «Николас Никльби», 1838-39 годы. Эпитеты «дьявольский» и «черт знает какой» мистер Монталини применяет решительно ко всему, в том числе и к формам очаровавших его женщин. В наши дни книги и газеты наперебой описывают популярного героя, которого называют «пещерным человеком». Видимо, все хорошо, даже лично с ним знакомы. Его психологию серьезно учитывают и враги, и авторы романов. Насколько я понял, он чаще всего бил жену и вообще, как говорят теперь, обращался с женщиной без дураков. Не знаю, первобытные ли дневники или сообщения о разводах легли в основу таких воззрений. Мало того, я никак не могу понять, почему, если фактов нет, надо считать наиболее вероятными именно эти поступки. Нам непрестанно толкуют, что человек тех времен то и дело размахивал дубинкой и, прежде чем уволочь даму, стукал ее по голове. Нет, не пойму, почему у столь грубого самца столь щепетильная самка? Может быть, пещерный человек был истинным зверем, но отчего бы ему быть грубее самих зверей? Браки, жираф и ухаживание бегемотов обходятся без таких ужасов. Может быть, он был не лучше пещерного медведя? Но юная медведица, воспитанная детьми, не проявляет яростной тяги к безбрачию. Словом, семейная жизнь пещерных людей удивляет меня и при вере в эволюцию, и без этой веры. Во всяком случае, я хотел бы доказательств, но никак их не найду. И вот что странно, мы знаем тысячи сравнительно ученых и сравнительно литературных сплетен о несчастном человеке, которого зовут пещерным, но никто и не упомянет о том, о чем мы вправе говорить. Туманный термин употребляют в 20 туманных смыслах, но никак не подумают, что же он действительно нам сообщает. Словом, в пещерном человеке интересно все, кроме одного. Что же он делал в пещере? К счастью, мы кое-что об этом знаем. Знаем мы немного, да исторических свидетельств вообще мало, зато связано это с настоящим человеком и с его пещерой, а не с книжным человеком и с его дубинкой. Мы лучше увидим правду, если рассмотрим, а не отбросим это реальное свидетельство. В пещере нашли не страшную дубинку, обогренную женской кровью, и не ряды треснутых, словно яйца женских черепов. Она не оказалась тайной комнатой синей бороды, она вообще никак не связана с модными фразами, мудрыми домыслами и литературными толками, которыми нас заморочили. Если мы действительно хотим увидеть хоть в щелочку утро мира, лучше принять это открытие как сказку утренних стран. Много лучше рассказать о нем просто, как о золотом руне или о саде Гесперид, чтобы из тумана теории выйти к чистым цветам и четким очертаниям зари. «Синяя борода» — персонаж сказки французского писателя Шарля Перро, годы жизни 1628-1703. В тайной комнате «Синей бороды» хранились трупы замученных им жен. Золотое руно, знак власти, принадлежало Эту, царю Колхиды Грузии. Греческие аргонавты во главе с Езоном похитили руно и привезли его в Грецию. Сад Гесперид. По греческому преданию, в этом саду росли золотые яблоки, которые, как и руно в мифе об аргонавтах, сторожил дракон. Поход за яблоками Гесперид был одним из подвигов Геракла, Геркулеса. Старые сказители знали хотя бы, как рассказывать. Порой они лгали, но не лукавили, не подгоняли события под теории и философские системы, выдуманные через много столетий. Хорошо, если бы нынешние ученые переняли слог древних путешественников, которые не знали длинных, неточных, безответственных, назойливых слов. Тогда мы определили бы, что знаем мы о пещерном человеке или хотя бы о пещере. Пастырь и мальчик вошли в горное дупло и по проходу под землей проникли в потаенный горный лабиринт. Они проползали сквозь тесные трещины, ползли по туннелям, где пролез бы разве что крот, падали в норы, выбраться откуда не легче, чем выбраться из колодца, и много раз оказывались в могиле, не надеясь на воскресение. Так бывает, когда исследуют пещеры, это обычно, но сейчас нам нужно рассказать об этом как о чем-то необычном и единственном. Например, символично и странно, что в потаенный мир первыми проникли священник и ребенок, воплощение древности и воплощение юности мира. Здесь мне важнее то, что воплощал мальчик. Всякому, кто помнит детство, незачем говорить, что такое проникнуть под крышу корней и продвигаться вглубь, все глубже, пока не достигнешь того, что Уильям Моррис назвал «корнями гор». Моррис Уильям, годы жизни 1834-1896, английский поэт-романтик. Представьте, как маленький человек, одаренный простым реализмом, неотъемлемым от невинности, лезет и лезет все дальше не для того, чтобы что-то доказать в скучном журнальном споре, а для того, чтобы найти и увидеть. Увидел он и нашел пещеру, далекую от дневного света, как легендарная пещера «Дом Даниэль», лежавшая под морским дном. Пещера «Дом Даниэль» фигурирует в продолжении арабских сказок, позднее подражание «Тысячи и одной ночи» неизвестного автора. Эта пещера находится глубоко под дном моря, у берегов Туниса. Там учатся магии и приносят жертвы сатане. Когда каменная келья озарилась светом после многовековой ночи, на стенах ее оказались большие странные фигуры. И, следуя за линиями, мальчик и священник узнали руку человека. То были изображения зверей, а рисовал их или писал не только человек, но и художник. Как ни первобытны они и непросты, в них видна любовь к длинной линии, осторожной и причудливой, которую узнает всякий, кто хоть раз пытался рисовать. Глядя на нее, ни один художник не поддастся ученому. Линия эта выражает ищущую, смелую, творческую душу того, кто не бежит от трудностей, а стремится к ним. Скажем, там есть олень, повернувший морду назад, к хвосту. Все мы видели лошадь в этой позе, но мало кто из нынешних анималистов сумеет легко и точно ее нарисовать. По этой и многим другим деталям ясно, что художник смотрел на животных с интересом и, наверное, с удовольствием. В этом смысле он был естествоиспытателем, естествоиспытателем естественным. Нечего и говорить даже мимоходом, что в этой пещере не было ничего напоминающего о мрачных пещерах из газет, где грозно гудят отзвуки первобытности, если можно судить о чем-либо по таким немногочисленным и древним следам, я назову ее пещерой человеческой и даже человечной. Во всяком случае, эти следы не дают оснований делать пещерного человека эталоном бесчеловечности. Когда автор сексуального романа пишет «Красные искры заплясали в глазах Дагмара Даблдика», и он почувствовал, что в нем просыпается далекий пещерный предок, читатель будет разочарован, если Дагмар просто примется рисовать на стене коров. Дагмар Даблдик в индексе персонажей английской литературы отсутствует. Весь отрывок пародии, сочиненная самим Честертоном. Когда психоаналитик говорит пациенту «вами движут подавленные инстинкты пещерного человека», он не имеет в виду тягу к рисованию или к мирным наблюдениям над травоядными. Мы знаем точно, что первобытный человек занимался этими безобидными делами, но у нас нет ни малейшего свидетельства о том, что он проделывал приписываемые ему гадости. Пещерный человек сенсаций — это просто миф, или, вернее, недоразумение. В мифе, по крайней мере, есть поэтическая правда, а цельность этого недоразумения в том, что оно оправдывает весьма современную распущенность. Если мужчина хочет стукнуть женщину, лучше его просто назвать хамом, не приплетая к этому делу пещерного человека, о котором мы знаем только то, что рассказали нам несколько безобидных и очень хороших рисунков. Попробуем же посмотреть на эти рисунки просто, как смотрит ребенок. Если ребенок был из паствы священника, можно предположить, что ему привили хоть какой-то здравый смысл, тот здравый смысл, который передается в виде традиции. Тогда он решит, что древний человек рисовал животных на скале по той же самой причине, по которой он сам пытается рисовать их на грифельной доске. Человек рисовал оленя, как ребенок рисует лошадь, потому что это интересно. Человек рисовал оленя с повернутой головой, как ребенок, закрыв глаза, рисует свинью, потому что это трудно. Оба они люди. Братство людей объединяет их, и оно еще благороднее, когда мост перекинут через пропасть веков, а не через пропасть сословий. Если бы мне сказали, что пещеру разрисовал святой Франциск из чистой пламенной любви к животным, я не смог бы это опровергнуть.